Юлий, привет. Здрасте. Юлий, смотри, меня зовут Сергей. Ага. Я, ты меня узнал, да, если бы вчера говорил. Юлий, шаман? Да, да, ты правильно говоришь, пусть будет шаман. Ага. Послушай меня, Юлий. На сегодняшний момент, да, ты моей женщине доставляешь массу неудобств. А она ваша женщина? Да, она моя женщина. А просто она говорила, что вы друзья. Послушай меня, мы были друзья, теперь она моя женщина. Ну? Я тебя просил, да, оставить ее в покое. А вы вообще в курсе того, что происходит? Изначально? Послушай меня, я не хочу, чтобы быть в курсе всего, я не хочу. А почему? Или это мое право быть в курсе того, что мне нравится. Поэтому я тебя прошу. А, подождите, вы меня не перебиваете, если можно. Слушай меня, я тебе звоню, я хочу тебе сказать что-то. Потом ты подумаешь. Я не хочу с тобой беседовать, я хочу, чтобы ты услышал. Ну, вы знаете, вы не хотите со мной беседовать, и это звучит довольно невежливо. Или вы мне... Это невежливо. Это звучит невежливо. Поэтому я тебя прошу оставить ее в покое. Я ее давно оставил в покое. Вы понимаете, я по ее словам считал вас человеком умным на фоне всех ее остальных знакомых. И мне казалось, что вы более проницательны, чем сейчас звучите. Слушай меня. Меня не интересует, что тебе кажется. Да,